Ее Величество никогда не выражало ни малейшей озабоченности на этот счет. Я решаю помалкивать о пожелании королевы назначить меня своей наследницей. Елизавета вздыхает. Мы с вами прошли трудную школу, но, кажется, вы не вполне усвоили урок. Слушайте же! Она наклоняется ко мне, и я ощущаю терпкий запах ее духов. Вижу безупречную чистоту ее белой кожи в обрамлении огненно-рыжих волос. В глазах моей собеседницы ехидство. Вы думаете, что удостоились почести, маленькая кузина? А на самом деле здесь просто очень удобно наблюдать за вами. Но я не верю ее словам, в особенности после того, что мне сказал Ренар. Наверняка Елизавета пытается сбить меня с толку, опасаясь, что я могу стать ее соперницей при дворе, а то и оспорить у нее право на трон. «У нас много общего, как ни посмотри», — продолжает она. «Мы должны помогать друг другу. Если я могу что-либо сделать для вашей милости, то я всегда готова к услугам. Неуверенно говорю я, надеясь, что Елизавета никогда не попросит меня сделать нечто такое, что шло бы вразрез с моей преданностью королеве или угрожало бы моим надеждам на будущее. Я вижу, вы уже поднаторели в придворных тонкостях». Она издает короткий смешок. «Ну, послушайте меня, моя маленькая кузина. Мы связаны узами крови, близким родством с королевой. Если она умрет бездетной, то наследовать ей буду я. Следующая в очереди ваша мать, которая один раз уже заявляла претензии на трон и может сделать это снова. Потом идет Джейн, которая теперь в Тауэре, а после нее вы, леди Катерина. Не бойтесь, обсуждать это можно вполне открыто. Никто не заподозрит вас в измене, поскольку в основе всего лежит закон, изданный моим отцом, королем Генрихом. Но после того, что произошло с вашей сестрой, королева с великим подозрением относится ко всем, кто может так или иначе претендовать на трон. Она хочет, чтобы мы были вне пределов досягаемости потенциальных изменников и не смогли стать орудием в их руках. Вот почему она держит нас обеих при дворе под присмотром. Я спрашиваю себя, знает ли принцесса Елизавета о плане сестры исключить ее из числа наследников в мою пользу. Может быть, и не знает, но я подозреваю, что она опытная притворщица. А вдруг она искушает меня или пытается выудить какие-то сведения? Или же Елизавета и в самом деле пребывает в неведении, считая, что ее положение неуязвимо? Что ж, от меня она точно ничего не узнает. Я твердо решаю держать рот на замке. «Вы тоскуете по своему мужу?» — говорит она вдруг. Я удивленно смотрю на нее. «Откуда это известно, вашей милости?» «От королевы». Она сказала, что сочувствует вам, но не может допустить, чтобы этот брак был консумирован и не станет препятствовать его расторжению. Вам следует поскорее забыть своего супруга. Елизавета смотрит на меня жестким взглядом. Да уж, наверняка эта женщина никогда не позволяет сердцу одержать верх над головой. Слезинка стекает по моей щеке. Я ничего не могу с собой поделать. Я не нуждаюсь в таких жестоких советах. Похоже, мои надежды перечеркнуты навсегда. Даже если Пембрук и передумает, теперь между нами стоит сама королева. Я уже не пытаюсь сдерживать свои чувства и откровенно рыдаю. Моя мучительница наверняка осудит меня за неумение держать себя в руках. Ну и пусть. А внезапно Елизавета смягчается и накрывает своей изящной рукой мою. «Ты маленькая дурочка. Мария сказала мне, что ты просила ее вмешаться. Неужели ты не понимаешь? Она не хочет, чтобы кто-либо из нас вступал в брак. Потому что моя маленькая кузина, если ты или я выйдем замуж, то станем для нее еще большей угрозой. Мы обе воспитывались в новой вере, и уже одно это – достаточное основание для подозрений в наш адрес. А любой, за кого ты или я выйдем замуж, способен предъявить претензии на трон. Иностранный принц может привести с собой армию, а английский лорд – начать плести заговор при дворе. Да что там? Нам с тобой даже замуж выходить не обязательно. Любой может нас использовать. Наследницы-протестантки всегда привлекают внимание склонных к измене честолюбцев. Подумай хорошенько. Неужели печальный пример старшей сестры ничему тебя не научил? Да и это еще не все. Если кто-то из нас родит сына, то для Марии это вообще будет равносильно катастрофе. Люди всегда предпочтут наследника-петушка наследнице-курочки. Так что даже не мечтай, что королева тебе поможет. Горько заключает Елизавета. Ее логика ясна. Ужасающе ясна. Получается, мне никогда не будет позволено выйти замуж, и я должна навсегда забыть о Гарри. Для меня это звучит как смертный приговор. Я чувствую в горле комок, который душит меня. Теперь ты понимаешь, почему королева никогда не сможет тебе доверять, какой бы преданной фрейлиной ты ни была? Спрашивает Елизавета. То же самое относится и ко мне. Но если она сама выйдет замуж и родит сына, возражаю я, цепляясь за последнюю надежду, тогда положение может измениться. Однако есть люди, которые с радостью примут участие в заговоре против королевы-католички, в особенности, если она выйдет замуж за Филиппа Испанского. Я сама, конечно, ни за что этого не сделаю. И у Марии много верных сторонников. Однако у меня есть все основания опасаться, что если Ее Величество все же решится на этот брак, то она потеряет любовь многих своих подданных. Ваша милость, позвольте спросить, а почему вы говорите мне все это?